Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжаем знакомить вас с основами социальной концепции Русской Православной Церкви. Восьмая глава этой концепции посвящена теме войны и мира. Война есть зло, и совершенно ясно утверждает об этом наша Православная Церковь. Но сказать просто, что война есть зло, а мир – это добро, мало. Потому что бывают случаи, обстоятельства, в которых люди вынуждены защищать себя от посягательств противника. Поэтому, признавая войну злом, цитирую, церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда война считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством. Итак, война есть зло, потому что в войне один человек убивает другого человека. А убийство есть преступление пред Богом. Но есть обстоятельства, в которых война оказывается единственным средством, при помощи которого можно восстановить справедливость, защитить слабого, уберечь притесняемого, не дать агрессору возможности поработить других или другого во имя своих корыстных интересов. Итак, в основах социальной концепции присутствует понятие «справедливой войны». И церковь благословляет участие своих чад только в справедливой войне. Потому что война несправедливая есть тягчайшее преступление перед Богом и перед людьми. Но некоторые вот задают такой вопрос. А как же так? Вот сказано «не убий», сказано «не убий». А вы говорите о возможности участвовать в справедливой войне. А ведь даже в справедливой войне один убивает другого. В ответ на это возражение основы социальной концепции приводит очень известный отрывок из Священного Писания, из 26 главы 52 стиха Евангелия от Матфея, где сам Господь, обращаясь к апостолу Петру, говорит: «Взявший меч от меча и погибнет». Это означает, что Господь допускает в качестве ответа на агрессию употребление силы. Ну а теперь вот перейдем к рассмотрению вот какого вопроса. Ведь совершенно очевидно, что христиане проповедуют смирение, духовную силу, способность не отвечать на насилие насилием. Что означает знаменитый призыв Господа? «Тот, кто ударит тебя по правую щеку, подставь левую». Этот призыв означает, не надо на насилие отвечать насилием, чтобы не было эскалации ненависти. Нужно остановиться, найти в себе силы первому сделать шаг к примирению. Но вот все эти тексты иногда также приводятся противниками оправдания даже участия христиан в справедливой войне. Кстати, эти вопросы задавались и в древности. Вот в тексте «Основ социальной концепции» приводится такой случай, который был со святым равноапостольным Кириллом. Я зачитаю вам этот небольшой отрывок. Когда святой равноапостольный Кирилл был послан патриархом Константинопольским на евангельскую проповедь и прибыл в столицу Сарацин, с ним вступили в спор о вере ученые последователи Магомета. Между прочими вопросами задали ему и такой: «Христос есть Бог ваш, Он заповедал вам молиться за врагов, добро творить ненавидящим и гонящим вас, бьющим в лавланиту подставлять и другую. А вы что делаете? Если кто обидит вас, изощряете оружие, выходите на брань, убиваете. Почему вы не слушаете своего Христа? Выслушав сие, святой Кирилл спросил у совопросников, если в каком-либо законе будут написаны две заповеди, который человек будет совершенным исполнителем закона? Тот, кто исполняет только одну заповедь, или тот, кто исполняет две заповеди? Совопросники ответили, конечно, тот, кто исполняет две заповеди. Тогда и продолжил святой Кирилл следующими словами. Христос Бог наш, повелевший нам молиться за обидящих нас и им благотворить, сказал также, что больше любви никто из нас в жизни сей явить не может, разве кто положит душу свою за други своя. Вот почему мы великодушно терпим обиды, причиняемые нам, как людям частным, но в обществе друг за друга вступаемся, защищаем друг друга и полагаем души свои на брани за ближних своих. Вот этот ответ святого равноапостольного Кирилла, который действительно имел место в его споре с сарацинами, не случайно включен в основу социальной концепции русской церкви. Этот ответ показывает, что традиция церкви всегда оправдывала тех, кто участвовал в справедливой войне, и оправдывала на основе Священного Писания. С христианской точки зрения, понятие нравственной правды в международных отношениях должно опираться на следующие основные принципы. Любовь к своим ближним, к своему народу и отечеству, и понимание нужд других народов, убеждение в том, что благу своего народа невозможно служить безнравственными средствами. Вот если этот принцип полагается в основу международных отношений, и если на этом принципе строится политика, то никакой войны никогда вообще не будет. И сформулировав этот принцип, наша церковь далее описывает, что есть справедливая война и какая война может считаться несправедливой. Причем описание это заимствовано, в частности, из творений блаженного Августина, который первым задумался о том, может ли быть война справедливой. Уже в средние века богословы тщательно пытались отделить войну справедливую от войны несправедливой. И на основании всех этих богословских размышлений, исследований, и можно сегодня с определенной точностью описать понятие справедливой войны. Какие же факторы определяют справедливую войну? Во-первых, войну следует объявлять ради восстановления справедливости. Необъявленная война и начатая не ради восстановления справедливости, не может быть справедливой. Войну имеет право объявить только законная власть, а если войну объявляет незаконная власть, война также не может быть справедливой. Право на использование силы должно принадлежать не отдельным лицам или группам лиц, а представителям законной гражданской власти. А если войну развязывают незаконные вооруженные формирования, война является несправедливой. Война может быть объявлена только после того, как будут исчерпаны все мирные средства для ведения переговоров с противной стороной и восстановления исходной ситуации. А если никаких мирных методов предотвращения конфликта употреблено не было, то по меньшей мере начинать войну несправедливо и преждевременно. Войну следует объявлять только в том случае, если имеются вполне обоснованные надежды на достижение поставленной цели. То есть, если расчет показывает, что употребление силы действительно приведет к желаемому результату. Планируемые военные потери и разрушения должны соответствовать ситуации и целям войны. Так называемый принцип пропорциональности средств. Невозможно начать войну, зная, что потери будут настолько велики, что никакой цели, которая будет в результате этой войны достигнута, будет недостаточно, чтобы оплатить эти потери. Во время войны необходимо обеспечить защиту гражданского населения от прямых военных действий. И, наконец, войну можно оправдать только стремлением восстановить мир и порядок. Вот совершенно определенные и конкретные вводятся параметры, которые дают возможность определить понятие справедливой войны. И если то или иное военное действие отвечает этим требованиям, то тогда церковь благословляет своих чад участвовать в такого рода военных действиях во имя мира и справедливости. В первую очередь во имя предотвращения агрессии или ее последствий. Ну, однако в практических, житейских обстоятельствах очень трудно отличить войну агрессивную от войны оборонительной. Хотя, если взять Вторую мировую, Великую Отечественную войну, то церковь вынесла свое решение в первые часы войны. Устами преснопамятного покойного патриарха Сергия, тогда еще митрополита Крутицкого и Коломенского, она обратилась ко всему народу с призывом встать на защиту своего Отечества. Потому что совершенно очевидно было, что война, развязанная против нас германским фашизмом, есть война несправедливая. Особое значение церковь придает духовному попечению о воинах. В руках воина оружие. Участвуя в военных действиях, воин может либо служить справедливости и таким образом совершать действия, находящие поддержку церкви, либо он может использовать оружие и причинять вред мирному населению, приносить в дома людей горе и страдания. Помимо непосредственно осуществления своих воинских обязанностей. В данном случае все зависит от духовного, нравственного состояния воина. И поэтому церковь считает своей огромной задачей пасторское окормление военнослужащих. Человек с оружием в руках никогда не должен стать зверем. Даже если он выполняет миссию вполне нравственную, по обузданию агрессора или по восстановлению справедливости. И с другой стороны, хорошо известно, что от силы духа воина зависит результат сражения. Побеждает ведь не только тот, кто имеет лучшее оружие, или тот, кого ведут более опытные военачальники, побеждает тот, кто сильнее духом. Вся человеческая история предоставляет огромное количество соответствующих примеров. Ну и последнее, мир. Что такое мир? Это что, просто отсутствие вражды? Мир – это нечто более высокое и возвышенное. Мир – это, в первую очередь, состояние души. Это радость, это покой, это блаженство. Для того, чтобы мир был внутри человека, для того, чтобы человек питался этим благодатным состоянием, он должен находиться вне конфликта с другими. Внутренний мир, который и есть великая цель, ради которой служит церковь, обеспечивается миром внешним. Именно поэтому одной из самых главных задач церкви является миротворчество, преодоление конфликтов, вражды, противостояния, чтобы были созданы непосредственные условия и необходимые условия для стяжания мира душевного. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.